Черт и его бабушка. Велась некогда большая война, и король, который ее вел, содержал солдат много, а жалования давал им мало, так что они на это жалование жить не могли. Вот трое из них и сговорились, и собрались бежать. Один из них и сказал другому: «Коли поймают нас, так уж повесят непременно, как же нам быть?» Другой сказал ему: «А вон, видишь, большое ржаное поле. Коли мы там среди ржи спрячемся, то нас никто не сыщет. Войско не успеет сегодня все то поле прочесать, а завтра они должны выступить в поход. Вот и залезли они в рожь, а войско-то и не двинулось далее и залегло вокруг того поля». Высидели они 2 дня и 2 ночи во ржи, и морил их такой голод, что они с него чуть не умерли. А между тем знали, что если они из ржи выйдут, то их ожидает верная смерть. И стали они между собой говорить: «Ну что проку в том, что мы бежали? Придется нам здесь погибнуть лютую смертью». Тем временем пролетал по воздуху огненный змей, опустился к ним и спросил их, зачем они тут укрылись. Они отвечали ему: «Мы трое солдаты, и бежали из строя, потому что нам мало платили жалования. И вот теперь, если здесь останемся, то придется нам помирать с голода. А если выйдем отсюда, придется нам болтаться на виселице». «Если вы обещаете мне 7 лет служить, — сказал змей, — то я вас пронесу через войска, так что никто вас не изловит». «Мы выбирать не можем, а должны на все соглашаться», — отвечали они. Тогда змей ухватил их в свои когти, перенес их по воздуху через все войско и далеко-далеко оттуда опустил их на землю. А этот змей был никто иной, как дьявол, и дал он им небольшую плеточку. И сказал: «Стоит вам только похлестать и пощелкать этой плеточкой, и около вас просыплется столько денег, сколько вам понадобится. Можете знатными барами жить, и лошадей держать, и в каретах ездить. А через 7 лет вы будете моею полную собственностью». Затем он подал им книгу, в которой они все трое должны были расписаться. «Вам на пользу, однако же, — сказал дьявол, — я намерен задать вам еще загадку. Коли ее отгадаете, то избавитесь от моей власти». Сказав это, змей улетел от них, а они пошли далее со своей плеточкой. И денег у них было в изобилии, и платья они заказали себе богатые, и пустились они бродить по белу свету. Где они бывали, там жили весело и богато, ездили на собственных лошадях, ели и пили волю, но дурного ничего не делали. Время пролетело для них быстро, и когда 7-летний срок стал подходить к концу, двое из них стали крепко побаиваться, а третий и в ус не дул, и даже еще товарищей утешал: «Ничего, братцы, не бойтесь, у Мишкам Бог меня не обидел, я берусь загадку отгадать». Вот вышли они на поле, сели там, и двое из них скроили очень кислые рожи. Тут подошла к ним какая-то старуха и спросила их, почему они так печальны. «Ах, что вам до этого за дело? Вы все равно не можете нам ничем помочь». «Как знать, — отвечала старуха, — доверьте мне ваше горе». Тогда они рассказали ей, что они уже почти 7 лет состоят на службе у черта, что черт осыпал их за это деньгами, но они выдали ему расписку и должны попасть в его лапы, если по истечении 7 лет не отгадают загадки, которую тот им задаст. Старуха сказала на это: «Коли хотите, чтобы я вашему горю пособила, то один из вас должен пойти в лес и дойти до обрушенной скалы, которая очень походит на избушку. и пусть войдет в нее, там и найдет себе помощь. Те двое, что запечалились, думали, где уж там помощь найти, и остались на месте. А третий, веселый, тотчас собрался в путь и дошел по лесу до каменной хижины. В хижине сидела дряхлая-предряхлая старуха, чертова бабушка. Она и спросила его, что ему здесь понадобилось. Он рассказал старухе все, что с ними случилось, и так как он старухе понравился, то она над ним сжалилась и обещала ему помочь. Приподняла она большой камень, которым был прикрыт вход в погреб, и сказала: «Тут спрячься, отсюда можешь слышать все, что здесь будет говориться. Но только смотри тихо, сиди и не шевелись. Как прилетит змей, я его расспрошу о загадке. Мне он, наверное, все скажет. А ты к его ответу прислушайся». Ровно в полночь прилетел змей и потребовал себе ужина. Его бабушка накрыла на стол, подала и кушанье, и напитков вдоволь, и они стали есть и пить вместе. Затем она его спросила, как у него тот день прошел и сколько душ успел он сманить. «Не очень мне сегодня посчастливилось», — сказал черт. «Ну да у меня есть в запасе трое солдат, которым от меня не уйти». «Ну да, трое солдат. Уж те за себя постоят, пожалуй, еще и вовсе тебе не достанутся». Черт отвечал на это насмешливо: «Те-то не уйдут от меня. Я им такую загадку загадаю, что они ее ни за что не отгадают». «А что же это за загадка?» — спросила старуха. «Сейчас скажу тебе. В Великом Северном море лежит дохлый морской кот. Это им вместо жаркого. А ребра кита — это им вместо серебряной ложки. А старое лошадиное копыто — вместо стакана». Когда черт улегся спать, его старая бабушка приподняла камень и выпустила солдата из погреба. «Все ли ты запомнил?» — спросила она его. «Да», — сказал он, — «я достаточно слышал и сумею справиться». Затем он вынужден был тайно бежать из хижины через окно и поспешил вернуться к своим товарищам. Он рассказал им, как чертова бабушка черта перехитрила и как он подслушал его загадку. Тогда они все повеселели, взяли плетку в руки и столько нахлестали себе денег, что они всюду кругом по земле запрыгали. Когда минули все 7 лет сполна, черт явился с книгой, показал им подписи их и сказал: «Я возьму вас с собою в преисподнюю. Там про вас уж и пир сготовлен. И вот если вы угадаете, какое жаркое вы там получите, то я вас освобожу и из рук своих выпущу, да сверх того еще и плеточку вам оставлю». Тут первый солдат в ответ ему и сказал: «В Великом Северном море лежит дохлый морской кот. Это верно и будет наше жаркое». Черт нахмурился, крякнул и спросил другого солдата: «А какой же ложкой вы есть станете?» «Ребро кита, вот что заменит нам серебряную ложку». Черт поморщился опять, трижды крякнул и спросил у третьего солдата: «Может быть, ты знаешь, из чего вы вино пить будете?» «Старое лошадиное копыто, вот что должно нам заменять стакан». Тут черт с громким воплем взвился и улетел, и утратил над ними всякую власть. А плетка так и осталась в руках у солдат, и они продолжали ею выхлестывать столько денег, сколько им хотелось, и жили они в полном довольстве до конца дней своих.